Глава 6. Через год после столкновения. Мороз не слабеет. Постоянный холод контрастирует с опаленным ландшафтом вокруг. Хелл-Крик не был дождевым тропическим лесом, но все же отличался пышной зеленью. Сейчас все зеленые растения словно клонятся к земле. Молодые папоротники и оптимистичные побеги образуют лес высотой не больше метра. Тихо стоят похожие на скелеты останки деревьев, их стволы почернели от пожаров, разбушевавшихся спустя несколько часов после удара. На поверхности еще видны медленно разлагающиеся кости динозавров и других существ. Хотя мягкие части тел в основном сгнили, за исключением огрубевших кусков кожи, которые все еще держатся на черепе и ребрах, пройдут годы, прежде чем минерализованные части грозных ящеров окончательно распадутся. Те, кто уцелел в конце мелового периода, живут на этом огромном кладбище, где остатки экосистем напоминают о молниеносной смерти. Тусклый приглушенный солнечный свет падают на кости тесцелозавра, которые понемногу распадаются на части. Для грозного ящера этот динозавр, возможно, был одним из самых безобидных ящеров, когда-либо существовавших в мире. При жизни это растительноядное было около 3 метров длиной и около 200 килограммов весом. Маловато для нептичьего динозавра, особенно когда громадные трицератопсы и эдмонтозавры были повседневными достопримечательностями. Но тесцелозавра небольшие размеры вполне устраивали. Травоядное животное было орнитоподом, дальним родственником огромных утконосов с небольшим клювом и мускулистыми лапами, помогавшими ему опередить любого хищника, который мог появиться в лесу. У тесцелозавра не было брони, рогов, шипов, изогнутых когтей или еще какого-нибудь пышного убранства. В определенном смысле он был пережитком более древних времен, когда некоторые первые растительноядные динозавры занимали ту же нишу. Наверное, тесцелозавр был не самым ярким эпизодом в истории динозавров, но все же он мог пропитаться, объедая папоротники и другие низкорослые растения. Это был своего рода олень мелового периода. Когда-то, но не теперь. Даже если бы он пережил все первые пожары и тепловую волну, ему было бы трудно прокормиться, и он все равно превратился бы в беспорядочную груду белых костей с изогнутой назад шеей и торчащим вверх хвостом. И с каждым днем в выветривающихся костях появлялось бы все больше крошечных трещин. Астероидная зима вступила в свои права. Недели и месяцы, последовавшие за столкновением и огненной гиенной, прошли во тьме под затянутыми сажей небесами. Но сейчас мрак рассеялся. Солнечный свет вновь коснулся Хелл-Крика. Но он уже не тот, что был год назад. Оставшиеся в атмосфере сульфаты, все еще перемешиваемые воздушными потоками в километрах от поверхности планеты, продолжают отражать значительную часть поступающего солнечного света обратно в космос. В совокупности они уменьшают количество солнечного света, достигающего планеты примерно на 20%. С одной стороны, уцелевшие обитатели Хелл-Крика могут считать себя счастливчиками. Жизнь на Земле зависит от света, а большая его часть все же до них доходит. Флора Хелл-Крика была приспособлена к смене времен года, ведь из-за вращения и угла наклона Земли продолжительность каждого дня немного менялась. Но внезапное сокращение солнечного света на 1/5 — это уже перебор. Бедствие не обошло стороной и растения. Как и в случае с животными, массовое вымирание привело к тому, что каждый вид оказался на пределе возможностей. Из-за пожаров и последовавших за ними морозов семенам, орехам и другим частям растений стало трудно, если не невозможно прорасти. И дело не в пространстве. Места теперь хватало всем желающим. Дело в солнечном свете. Огромный и длительный успех растений основан на фотосинтезе, процессе, которому миллиарды лет. Именно благодаря этой биологической причуде в атмосфере Земли появился кислород, и жизнь пошла по пути использования углекислого газа и кислорода, а не других газов. Как и те невероятно древние фотосинтезирующие клетки, растения тоже превращают природные элементы из окружающей среды в пищу, энергию и побочные продукты, на которые полагаются другие существа. Растения Хелл-Крика, от саговников до пальм, поглощали углекислый газ из воздуха и воду из почвы. Солнечный свет, попадая на зеленые части растений, обеспечивал энергию, необходимую для того, чтобы превратить воду в кислород, а углекислый газ в глюкозу, которая служит источником энергии для растений. Какое растение ни возьми, от папоротника до цветущего дерева, его рост и выживание зависят от фотосинтеза. Но сейчас листья получают меньше солнечной энергии. Некоторые растения все же пытаются тянуться вверх, но выглядят они скорее болезненными и коричневатыми, чем сочно-зелеными. Фотосинтез не прекратился полностью, но многим просто не хватает энергии, чтобы развиваться как прежде. Взрослые растения превращены в пепел, а побегам негде получить необходимую им энергию, так что новый мир столь же суров к растениям, как и к животным. Из более чем 130 различных видов растений, которые когда-то произрастали в Хелл-Крике, осталось не больше четверти. Ни одно семейство не было утрачено полностью, подобно тому, как сохранились некоторые динозавры и млекопитающие, но часть растений исчезла навсегда. Пожалуй, наиболее заметно отсутствие дриофилумов – Bryophyllum subfalcatum. Это огромное дерево с густой кроной принадлежало тому же семейству, что грецкий орех и гекори. По сути, это было что-то вроде дерева гекори с большой кроной и длинными ребристыми листьями. Весной его покрывали длинные пушистые соцветия сережки, которые только и ждали, пока ветер разнесет пыльцу. Но теперь юным росткам, которые пытаются пробиться сквозь почву, недостаточно солнечного света. Дерево, некогда определявшее характер леса Хелл-Крика, исчезло навсегда. Больше всего повезло растениям, эволюционно приспособленным к условиям низкой освещенности и часто предпочитающим устраиваться в тени высоких деревьев, либо тем, которые по чистой случайности смогли обходиться меньшим количеством света. Вот из земли высунулся тонкий росток. Чахлое растение выглядит так себе. Это просто ствол с несколькими игольчатыми веточками, и напоминает оно скорее использованную динозавровую зубную щетку, чем дерево. Зато оно выживет. Это мезокипарис, дерево мелового периода, которое существовало миллионы лет до столкновения с астероидом и просуществует, по крайней мере, в течение следующих 6 миллионов. Мезокипарисы – хвойные деревья, принадлежащие тому же семейству, что и можжевельник и секвойя. Это выносливые растения, а на их взрослых деревьях парами растут круглые семенные шишки, напоминающие доисторические сережки. Эти-то крохотные шарики и спасут вид от вымирания. Вернее, они станут приманкой для других видов, которые обеспечат спасение мезокипарисов. Если наш росток сумеет продержаться до этого времени, его история продолжится. Об этом позаботятся птицы. Важная пернатая особа задевает деревце, пролетая мимо, и на спину животного падает несколько бисеринок влаги. Это не внушительный динозавр. Это птица или птичий динозавр, один из немногих выживших динозавров. Даже по сравнению с некоторыми птицами, населявшими мир позднего мелового периода, она довольно мала. Время гигантов закончилось. Эта трепещущая кроха — все, что осталось от наследия великих динозавров. Один из немногих сохранившихся грозных ящеров. Общепринятого названия у птицы нет. Люди, которые могли бы его дать, появятся только через 66 миллионов лет. Но это наземная птица, причем с клювом. Птица, которой было суждено выжить, пусть она и понятия не имеет о том, что ее спасло и что позволит ее потомкам процветать в последующие века. 12 месяцев назад она была лишь частицей куда большего мира. Она была просто элементом богатой сложной экосистемы, наполненной всевозможными существами. Чтобы выжить, требовалась осторожность, а то и хитрость. Всеядная птица, способная как ловить насекомых на лету, так и перемалывать семена в своем желудке, она занимала особое место в иерархии Хеллкрика. Птичий динозавр охотился и ел других животных, но и сам рисковал быть съеденным. Хищник бесшумно пронзал своими когтями покров из полосатых перьев и добирался до податливой плоти. Здесь все еще правили пернатые нептичьи динозавры, но не птицы. Птицы были просто еще одним источником добычи. Конечно, птицы мелового периода были успешнее в аэродинамике, но у них не было реальной защиты. Если они не успевали отмахнуться от когтистых лап и щелкающих челюстей, то становились не более чем кучей окровавленных перьев, разбросанных по подлеску. К тому времени борьба динозавров с динозаврами продолжалась уже десятки миллионов лет. Когда упал астероид, птицы не просто ждали возможности расправить крылья. Они были частью великого расцвета динозавров, и их корни уходили глубоко в юрский период. Жизнь динозавров ассоциируется с чем-то огромным и сверхъестественным. Но величайшая история их успеха начиналась с малого, с животных настолько мелких, что их почти не было видно на фоне исполинских, травоядных и хищников. Перелом произошел за 80 миллионов лет до палеоцена. Это был конец юрского периода, один из многих пиков величия рептилий. В местах вроде доисторической Юты, в сотнях километров к югу от будущего Хеллкрика, гигантские рогатые хищники, такие как аллозавр и цератозавр, питались мясом, поставляемым 25-метровыми пожирателями растений, вроде апатозавра и брахиозавра. Конечно, рассказ о гигантах не дает полной картины. Любой гигант требует гигантского количества пищи, растительной или животной, а поступает она из целой экосистемы более мелких существ. На этих более миниатюрных животных можно и внимания не обратить, однако они составляют основу, на которой держится все остальное. И в это время, вдали от Юты и Монтаны юрского периода, на маленьком архипелаге, который однажды станет частью немецкой Баварии, в воздух поднялась первая птица. Летала она так себе. Внешне этот динозавр напоминал миниатюрного велоцираптора, велосираптор. Он был с головы до ног покрыт перьями, при этом перенял от предков зубы, когти и длинный чешуйчатый хвост. Это был архиоптерикс, в переводе с греческого «древнее крыло», и в нашем понимании он стал ключом к ископаемой летописи птиц. Хотя наша первая птица сохраняла признаки своего происхождения и могла разве что неуклюже порхать, она обладала важными чертами, связывающими ее со всеми птицами, которые появятся в последующие 150 миллионов лет. Большинство первых птиц напоминали архиоптерикса. Они были маленькими, изысканно оперенными и хищными. Это были летуны, лучше всего приспособленные для разгрызания панцирей насекомых и чешуйчатых шкурок ящериц. Гигантских птиц не было. Те ниши прочно занимали не птичьи динозавры, например, рапторы и их родственники. Аналогично в воздухе уже господствовали птерозавры. Двоюродные братья динозавров, птерозавры стали первыми позвоночными, достигшими машущего полета, причем на миллионы лет раньше птиц. Удачное стечение обстоятельств помогло птицам найти место в воздухе и сохранить когтистую хватку в мире, где, казалось бы, уже хватало рептильных чудес. Некоторые птицы не спешили расстаться с зубами. Даже когда пернатые начали летать, многие из них, так называемые энанцернисовые, сохраняли множество мелких колышкообразных зубов, весьма удобных для ловли движущейся добычи. Эти пернатые создания оставались в плотоядной части экологического спектра и приспособились хватать добычу в лесах и на морском побережье. Собственно, одна из первых зубатых птиц, найденных палеонтологами, выглядела как зубастая гагара – Гесперорнис, Хесперонис, явно был ныряющей птицей, которая питалась рыбой, в то время как летающий Ихтиорнис, Ихтиорнес, походил на чайку со зловещей ухмылкой. Впрочем, не всем птицам достались зубастые улыбки. Некоторые лишились зубов полностью. Такие эволюционные изменения происходили и раньше, даже среди нептичьих динозавров. Когда динозавры переходили от преимущественно животной пищи к более вегетарианской, у них часто становилось больше зубов меньшего размера. Например, у хищного велоцираптора были крупные зазубренные зубы, а его родственник Завроорнитолест, Зауронофилистис, имел почти такое же туловище, но гораздо больше зубов, при этом мелких, так что, вероятно, был всеядным. Поколения, которые продолжали эволюционировать в том же направлении, часто лишались большинства или даже всех зубов и отращивали беззубые клювы. Птицы проделали тот же путь, только в воздухе. Компромисс заключался не в уменьшении веса для полета. Тут влияние наличия или отсутствия зубов ничтожно, а в двух крупных биологических преобразованиях, которые в конечном итоге стали спасительными для машущих крыльями динозавров. Миллионы лет после своего появления в триасовом периоде зубы помогали задавать время выхода динозавра из яйца. Дело в том, что на формирование зубов нужно много времени, месяцы ежедневного роста, чтобы детеныши динозавров вылуплялись из яиц уже готовыми к поеданию любой пищи. Даже самые заботливые динозавровые родители все же были рептилиями, так что они не могли предложить детенышам молока или чего-то подобного в первые дни жизни. Более того, многие динозавры вообще не заботились о потомстве и оставляли малышей на произвол судьбы, чтобы те сами добывали пищу. А есть им очень хотелось. Каким бы крупным ни вырастал взрослый динозавр, на свет он появлялся крошечным и уязвимым. Первый год жизни любого динозавра был чередой ужасов, от засухи до голодных хищников, всегда готовых поужинать наивным детенышем. Для многих видов единственным спасением был быстрый рост. Биологическое стремление, требующее большого количества высококалорийной питательной пищи. Детенышам динозавров нужно было быть готовыми к этой экологической борьбе, едва они выбирались из своих скорлупчатых укрытий. Поэтому для появления на свет им требовалось от 3 до 6 месяцев. Но если зубы не нужны, то эмбрионы могут созревать гораздо быстрее. А развивающимся малышам не нужно ждать, пока они смогут попробовать мир на зуб. В меловом периоде птицы и некоторые нептичьи динозавры пошли этим путем, доступным благодаря появлению анатомических чудес, разительно отличающихся от дробящих челюстей тираннозавра рекс или перетирающих траву зубных батарей эдмонтозавра. Возникновение мускульного желудка открыло динозаврам ранее недоступные возможности. В отличие от гадрозавров, которые жевали совершенно особым образом, большинство динозавров жевать не умели. Их челюсти работали по типу ножниц, срезали, зажимали или отщипывали куски пищи, которые затем проглатывались целиком. Способ быстрый, но когда пища проходит через пищеварительную систему, возникают сложности. Возьмем хищного динозавра, например, тираннозавра рекс. Когда он откусывает огромный кусок мяса эдмонтозавра и глотает его целиком, на переваривание уходит больше времени, чем если бы стейк динозавра был разрезан на мелкие кусочки. Все дело в площади поверхности. Кусок мяса весом 50 кг имеет меньшую площадь поверхности и переваривается дольше, чем 50 кг более мелких кусочков с большей площадью поверхности, обрабатываемой пищеварительной системой. Но изменчивость вкупе с естественным отбором привели к тому, что у некоторых динозавров появились специализированные органы, позволяющие эффективно измельчать пищу внутри организма, мускульные желудки, которые перетирали и расщепляли пищу уже после того, как она была проглочена. У предков беззубых птиц, а также у некоторых нептичьих динозавров, например, авироптерозавров, развились мускульные желудки. Это открыло возможность появления клюва. Таким динозаврам не нужны были зубы, чтобы ловить, убивать или разделывать пищу. Они могли сосредоточиться на мелкой добыче, например, насекомых, ящерицах, млекопитающих и растениях, отщипывая кусочки и заглатывая целиком. Потом в желудке пища измельчалась, так что у этих животных питательные вещества усваивались быстрее, чем у других динозавров. У других видов, например, травоядных динозавров, время пребывания пищи в пищеварительной системе увеличивалось за счет ферментации в задней кишке, примерно как у современных слонов. А хищники, вроде тираннозавра рекс, просто набивали брюхо мясом и быстро пропускали его через себя, по сути, транжире пищу, которая могла бы послужить им топливом, и, следовательно, они вынуждены были потреблять большее количество еды, чтобы компенсировать неэффективность. У некоторых птиц даже появился еще один анатомический бонус – зоб. Он находится в горле и представляет собой мешочек для хранения. В нем птицы мелового периода могли держать еду про запас, так что у них всегда при себе имелась пища, которую можно отправить в желудок даже в скудные времена. Все эти важные новшества возникли во времена расцвета динозавров, когда кроткие птички-невелички были такой же частью любой экосистемы, как длинношеи, завроподы или многорогие цератопсы. Единственное, что делало их особенными, это то, что некоторые из динозавров пережили худшие эпизоды мелпалеогенового вымирания. И все же отсутствие зубов не было билетом на прямой рейс в страну выживания. Клюв не был пропуском в палеоцен. Некоторые зубастые динозавры, например, маленький ахерораптор, смогли выжить после страшного теплового импульса, просто укрывшись в заброшенных норах. Подземный мир Хеллкрика всегда играл столь же важную роль, как и наземный, ведь млекопитающие, ящерицы и даже некоторые птицы устраивают свои жилища под землей. Со временем некоторые подземные жилища стали перепрофилироваться, и все новые виды животных смогли спокойно спать или спасаться от полуденного зноя. А теперь, как никогда, остров стало необходимость искать хоть какое-то укрытие более мелким обитателям Хеллкрика. Это был вопрос жизни и смерти. В норах нашли приют некоторые ахерорапторы, а также различные беззубые птицы. Когда наступила суровая астероидная зима, противостояние зубастых и беззубых обострилось. Во время адской жары птицы жили ничуть не лучше других динозавров. Важность клюва стала очевидной только впоследствии, когда оставшиеся в живых были вынуждены подбирать все, что удавалось найти на развалинах мелового мира. Как раз этим и занят наш голодный лесной житель, который бесшумно крадется мимо зарослей папоротников и рассыпанного пепла в поисках еды. Семечко. Несколько щелчков беззубым клювом поднимают его с земли. Для растения семя – это надежда на будущее. Это вложенная энергия, готовая начать свою трансформацию, когда наступят подходящие условия. Не все семена морозостойки. Некоторые довольно быстро погибают. Но другие, по счастливой случайности, приспособились выживать в лесных пожарах и других катастрофах. Такие контейнеры для хранения формируют естественный банк семян, готовых прорасти, как только вернется свет. Но это семечко не дождалось света. Птица нашла его раньше. Оба участвуют в импровизированном эволюционном танце, в котором один опирается на другого, чтобы выжить. Кроме беззубых птиц, в этом лесу больше нет оперенных существ. Хотя птицы как группа пережили первый жестокий год, потери некоторых птичьих видов продолжились, пока пернатые добирали последние остатки еды. Зубастые птицы, которые быстро размножились со времен Археоптерикса, теперь полностью исчезли. Скоро не останется и намека на зубы, поблескивающие за окаймляющими челюсти перьями. Да такого и быть не может. Необходимость челюсти с острыми зубами связана с употреблением животной пищи. Зубастые птицы ели других существ – стрекоз, жуков, рыб, млекопитающих и других птиц. Их рацион определялся наличием зубов. Но когда из-за падения астероида мировые экосистемы обрушились, последствия сказались на всех уровнях. Стрекозы едят других насекомых, но и сами являются пищей. Рыбам нужно что-то есть, будь то другие рыбы, насекомые или растения. Консументам, которые питаются другими консументами, теперь приходится несладко. Но беззубые птицы не сталкиваются с такими ограничениями. Когда получается, они ловят насекомых, но могут перекусить и фруктами, орехами, семенами, всевозможными съедобными частями растений. Распространение цветковых растений в раннем меловом периоде, примерно за 60 миллионов лет до палеоцена, привело к появлению новых, труднодоступных ресурсов, которые позволили растениям размножаться по-новому при помощи других организмов. Беспозвоночные стали опылять цветы. Из них вырастали плоды, содержащие семена, их съедали животные, а затем разносили вместе с пометом. В ходе медленного эволюционного парного танца с растениями некоторые птицы научились размалывать семена. Они проглатывали крошечные камешки, которые служили внутренними жерновами. Проглоченные семена не просто выбрасывались. Семена сами превращались в пищу, и заключенная в них потенциальная энергия шла на выживание и рост птиц. Эти отношения пойдут на пользу как растениям, так и птицам. Например, уцелевшие деревья мезокипариса, когда подрастут, подарят лесу свои маленькие шишечки с семенами. Птицы, охочие до бесплатной еды, будут срывать и глотать их, как они делали и до катастрофы. Но сейчас, чем крупнее шишка, тем она привлекательнее, больше энергии за меньший труд. Семена уже приспособились к путешествию через птичьи внутренности, ведь в награду они получают возможность взойти на новом месте вдобавок сдобренным натуральным удобрением. Цикл повторяется раз за разом, И в итоге птицы приучат мезокипарисы отращивать шишки покрупнее, в два раза больше, чем они были в конце мела, чтобы птицы могли и дальше выполнять за деревья их неприятную работу. Со временем эти взаимные эволюционные отношения приведут к появлению птиц, еще лучше приспособленных к поиску и раскалыванию семян и орехов, которыми их так щедро снабжают растения. В конце концов, универсального клюва не существует, и у каждого есть преимущества и недостатки, когда речь идет о добывании пищи. Клюв, которым хорошо раскалывать орехи, не подойдет для питья нектара. Клюв, подходящий для ловли насекомых, не лучший вариант для пастьбы на земле. В зависимости от того, как живут и что едят птицы, естественный отбор способствует развитию определенных форм клюва и отказу от других. Длинный клюв может быть лучше, чем короткий и мощный, для быстрых хватательных движений, поэтому в популяции насекомоядных птиц обладатели более удачной формы клюва предположительно смогут добыть больше пищи и получить больше энергии для спаривания, воспитания потомства и передачи этого признака дальше. Если это повторяется снова и снова, происходят такие изменения, когда один вид начинает выглядеть как совершенно другой. В подобных случаях клюв порой даже достигает адаптивного пика, или, иначе говоря, оптимальной формы. Птицы с клювом не совсем правильной формы дадут меньше потомства, и их родословная может даже прекратиться, а потом случится что-то еще. Появится новый источник пищи, исчезнет любимая добыча и подтолкнет популяцию в другом направлении. Такого рода сдвиги часто происходят на ранних этапах истории группы. Быстро возникает широкое разнообразие форм, которые со временем изменяются в ту или иную сторону. Именно поэтому, например, очень рано динозавры разделились на три основные группы и, конкурируя с крокодилами, с наступлением юрского периода дали начало крупным хищникам, бронированным динозаврам, длинношеим гигантам и так далее. Похожим образом шла и эволюция птиц. Их многообразие не проявилось сразу в конце юрского или начале мелового периода. На самом деле это случилось только в конце мелового периода и в палеоцене. До этого беззубые птицы конкурировали за экологические ниши с зубатыми птицами, нептичьими динозаврами и летающими птерозаврами. Мир уже был плотно заполнен конкурентами, а значит, ниш, открытых для эволюции птиц, было не так уж и много. Их сходство, ведь многие птицы в мезозое выполняли относительно похожие действия, собственно, и сделало их предрасположенными к массовому вымиранию. Но теперь, когда конкуренты устранены, у птиц появился шанс. Что-то им не под силу, например, ломать кости, хватать добычу когтями или отращивать броню. Но эволюционные изменения дали им возможность быстро размножаться и расти в мире, казалось бы, лишенном конкуренции. В первые годы палеоцена основным способом пережить зиму становится поиск орехов и семян. В неурожайные годы лучше всего чувствуют себя те птицы, чьи клювы приспособлены шелушить шишки и колоть орехи. Но когда небо светлеет и появляется все больше вариантов пропитания, насекомые, ящерицы, мелкие зверьки, фрукты, птицы начинают выбирать совершенно новые виды пищи и претерпевают эволюционную радиацию, не имеющую аналогов. Эволюционная радиация – термин, используемый биологами и палеонтологами для описания быстрого в геологических масштабах и массового возрастания таксономического разнообразия определенных групп организмов. Но не только птицы ожидают возрождения растений. Мир без лесов невероятно безрадостен и для насекомых. Исчезли не птичьи динозавры, лишив паразитов пищи и крова. До сих пор не выросли листья, которые так важны для многих насекомых. От насекомых, которые вгрызались в листву, чтобы отложить яйца, или прокладывали дорожки вдоль зеленых поверхностей, практически ничего не осталось. Растения Хелл-Крика поистине были фундаментом экосистемы, и когда они массово гибнут, выжившим приходится либо адаптироваться, либо умирать. Впрочем, большинство насекомых, похоже, воспринимают изменения спокойно. Хотя некоторые группы, такие как многохвостки, тли и жуки-скарабеи, понесли серьезный урон, резкого массового вымирания насекомых и членистоногих не происходит. Это не значит, что ни одно членистоногое не погибло во время Великого пожара и за долгие месяцы астероидной зимы. Погибло неисчислимое множество. Но достаточное количество насекомых различных видов и семейств все же сумели продержаться в тяжелейших условиях. В конце концов, насекомые обычно живут недолго, оставляют многочисленное потомство, и в масштабах их жизни клочок леса или луга – это целый мир. И все же сейчас, когда многие растения больше не растут, картина далеко не радужная. Насекомые, которые эволюционировали в тандеме с растениями, используя огромные массивы зелени как пищу и убежище, теперь лишились всего. По ветке обугленного, мертвого дерева неловко ковыляет жучок. Его многосуставчатые лапки вывернуты наружу. Он слегка покачивается при ходьбе, а куполообразный панцирь придает ему черепахообразный вид. Ему повезло. Всего за несколько месяцев до этого, когда он был личинкой, ему посчастливилось вылупиться на листе имбиря, который чудом сохранился в хаосе разрушения. Крохотная личинка прокладывала путь через ткань листа, проделывая в кутикуле извилистый туннель. Тут не всякий лист подойдет. Миниатюрный мир растения, от биохимического состава до защитных механизмов, может иметь колоссальное значение для развивающейся личинки. Как и другие жуки и мухи, которые в первые дни своей жизни прокладывают путь через листья, эта конкретная личинка не торчала на поверхности листа, а устроила себе домик внутри, в тех слоях, где меньше целлюлозы, материала, обеспечивающего прочность клеточных стенок растений. У некоторых листоедов даже выработались особые отношения с растениями, имеющими химическую защиту, вроде танинов, природных вяжущих веществ, которые отпугивали других насекомых-хищников, тогда как личинка насекомого оставалась в безопасности внутри листа. Как раз такая специализация могла сильно усложнить жизнь насекомых, которые в раннем палеоцене полагались на определенные виды растений. В то время как менее привередливые листогрызы могли откладывать яйца практически на любых доступных листьях, специализированные виды, например, наш крошечный жук с черепахообразной спинкой, не были столь эволюционно гибкими. Когда исчезли растения хозяева, сгинули и насекомые, которые от них зависели. Леса поредели, и из всех насекомых, которые так или иначе питались листьями, около 70% либо вымерли, либо сильно пострадали. Паразиты и хищники, которые зависели от растительноядных, также не столь многочисленны, как это было всего лишь год назад. Кризис вымирания – это не просто вопрос выживания или смерти. Даже те виды, которым удастся выжить, могут столкнуться с кардинально изменившимся миром, в котором найти пищу, партнеров и кров будет гораздо сложнее, чем раньше. Одна из немногих уцелевших – крохотная гусеница, вцепившаяся в краешек хилого листа, словно от этого зависит ее жизнь. Зеленая личинка кусок за куском объедает край листа, заправляясь для долгого сна, после которого явится совершенно преображенный. Чешуекрылые – отряд насекомых, включающий мотыльков и бабочек. Так делают уже более 200 миллионов лет. Ненасытные гусеницы набивают животы мезозойским салатом, а потом тратят энергию листвы на метаморфоз. И как отряд они выживут. Листьев как раз хватит, чтобы прокормить популяцию в течение последующих 2 сумеречных лет. По меркам насекомых это вечность, но не такая, чтобы вымерла вся клада. К сожалению, для выживания нужно не только найти еду. Зеленая гусеница, которая раньше сливалась с лесной зеленью Хелл-Крика, теперь слишком выделяется на измученном пейзаже. Взмах перьев, удар клюва и набитая листвой гусеница скользит вниз по пищеводу птицы, а с ней прибавляется энергия, необходимая для поддержания жизни теплокровного динозавра. Тепловая волна, пожары и нехватка солнечного света привели к тому, что почти не осталось еды, кроме семян. Птицы с прочным клювом, или, по крайней мере, те, что умеют перетирать жесткую пищу уже в желудке, могут кормиться огромными запасами семян, оставленными обугленными лесами. Каждое семечко – это возможность. Проглотив его, пернатое создание получает надежду. Тем временем на доисторическом побережье Нью-Джерси. Крокодил плывет над затопленным кладбищем костей. Скелеты – не его жертвы. 6-метровый таракозавр не настолько прожорлив, чтобы проглотить всех тех, чьи кости повсюду торчат из песка. Движение волн мягко покачивает их, заставляя умерших двигаться даже спустя год после кончины. Наш таракозавр среди выживших. Всего за несколько сотен дней до этого рептилия выдержала жесткую конкуренцию в прибрежных водах. Громадные акулы с зазубренными зубами пожирали тела мертвых динозавров, попавших в прибрежные реки, трупные газы раздували туши гадрозавров и тираннозавров, и те уносило все дальше от берега. Акулы с удовольствием протыкали зловонные шары и поедали ошметки плоти, которые им удавалось отхватить. Но таракозавра эти хищники в основном игнорировали. Он вырос слишком большим, чтобы служить закуской, хотя когда он был моложе, одна акула как-то раз пообедала его левой задней лапой. Но гораздо страшнее был мозазавр. В здешних водах не было никого крупнее этой 12-метровой морской ящерицы. Как и таракозавр, крупные мозазавры охотились из засады, набирали полные легкие воздуха и опускались вглубь, так что их пятнисто-серая спина сливалась с цветом воды. Часто из темноты внезапно появлялись неясные тени, и в поле зрения жертвы попадали розовые треугольники языка и зубов. Причем зубы шли в 2 ряда, и небные зубы не давали добыче вырваться из пасти мозазавра. Но чем больше тела, тем больше пищи ему нужно. Когда жар спал, а небо потемнело, в океане воцарилась мертвая тишина. Исчезли аммониты и белемниты. Сгинули огромные морские черепахи, что неторопливо покачивались в толще воды, защищенные от хищников панцирем, но не способные найти достаточно пищи, чтобы выжить в послеметеоритных морях. Рыбы тоже стали редкостью, поскольку им было трудно найти нужное количество планктона для еды. Таракозавр с кривой ухмылкой и выпирающими зубами, длиной с большой палец, оставался последним стражем этих вод и охотно отправлял зазевавшихся визитеров к себе в пищевод. Уже скоро даже его могучие остеодермы станут лишь россыпью костяных пластин на песке.